Палантиры отзывались друг другу в круговой перекличке. И во всякое время любой из гондорских был открыт взору из Асгилиата. И вот оказывается, что одна лишь скала Ордханка выдержала напор времени, и в тамошней башне сохранился палантир. Сам-то по себе он лишь крохотное зрелище давно минувших времен и событий, тоже неплохо, но Саруману, видать, этого было мало. Он впивался взором все глубже и глубже, и, наконец, разглядел Барад-дур. Тут-то он и поймался. Кто знает, куда подевались пропавшие арнорские и гондорские камни. В земле они схоронены или зарылись в выл на речном дне, но один из них так или иначе достался Саурону и сделался его орудием. Должно быть камень из Минес-Итила, ибо эту крепость он взял давно и превратил ее в обитель ужаса. Она стала называться Минес-Моргул. Теперь-то легко догадаться, как был пленен и прикован блуждающий взгляд Сарумана, и как его с той поры исподволю лещали и запугивали, и за дня в день, год за годом, приникал он к колдовскому зеркалу и под надзором из Мордора впитывал мордорские подсказки. Ордханский зрячий камень стал волшебным зеркальцем Барад-дура. Ныне всякий, кто взглянет в него, если он не наделен несгибаемой волей, увидит и узнает лишь то, что угодно черному владыке, сделается его добычей. А как он притягивает к себе, мне ли этого не знать? Меня и сейчас подмывает испробовать свою силу, проверить, не смогу ли я высвободить палантир и увидеть в нем за океанской далью времен прекрасный град Тирион, немыслимое творение зодчества Феонора, увидеть в цвету и белое древо, и золотое. Он вздохнул и замолк. «Жалко, я этого ничего не знал», — сказал Пин. Вот уж истинно не ведал, что творил. — Отлично ведал, — сказал Гэндальф. — Как же не ведал ты, что поступаешь дурно и по-дурацки? Ведал? И сам себе говорил это, и сам себя не послушал. А я тебя раньше не остерег, потому что сейчас только до всего этого додумался. Но если бы и остерег, тебя бы это ничуть не охладило и не удержало, напротив. А вот как, ожегшись на молоке, станешь дуть на воду, тут и добрый совет, кстати, придется. — О чем говорить? — сказал Пин. — Разложи теперь передо мной все эти семь камней. Я только зажмурюсь покрепче и заложу руки в карманы. — Рад слышать, — сказал Гэндальф. — Затем и рассказано. — Вот еще хотел бы я знать, — начал Пин. — Смилостивись! — воскликнул Гэндальф. Если ублажать твое любопытство рассказами, то остаток моих дней мне рта закрыть не удастся. Ну что еще ты хотел бы знать? Я-то? Название звезд небесных и зверей земных, историю Средиземья, Верховья и нездешних морей, всего-то навсего, — рассмеялся Пин. Но мне это не к спеху, могу и подождать. Я спрашивал про ту черную тень. Ты крикнул, посланец Мордора. Какой посланец? Зачем ему надо в Изенгард? Это был крылатый черный всадник, кольценосец Назгул, сказал Гэндальф. А зачем? Ну вот, например, забрать тебя и доставить в Барад-дур. Но он ведь не за мной летел. Нет? Пролепетал Пин. Он же не мог еще знать, что я... Никак не мог, сказал Гэндальф. По прямой от Барад-дура до Ордханка добрых 200 лиг, и даже Назгул их меньше, чем часа за 3-4 не пролетит. Но Саруман, конечно, наведывался к камню после вылазки орков и волей-неволей выдал многие свои тайные помыслы. Вот и полетел посыльный разведать, что он там поделывает. После нынешней ночи и второй наверняка прилетит вдогон. И пропал Саруман, как та птичка, у которой увяз коготок. Откупиться пленником он не может, камня у него не стало, он даже не знает, чего от него хотят. А Саурон заведомо подумает, что пленника он прячет и придерживает, а камня чурается. Даже если Саруман расскажет посланцу всю правду, это Саруману не поможет. Изенгард верно разрушен, но он-то отсиживается в Ордханке, почему-то цел и невредим. Словом, Саурон непременно сочтет его мятежником, а ведь он затем и спешил с нами расплеваться, чтобы и тени таких подозрений не было. И как ему быть теперь? Это сущая загадка. В Ордханке он, пожалуй, сможет кое-как отбиться от девятерых. Попробует, если придется. Может, даже попробует осадить какого-нибудь Назгула, убить под ним крылатую тварь. И если у него не выйдет, пусть рестанийцы получше глядят за своими вороными конями. Как это обернется для нас, тоже не знаю. Может быть, враг собьется с толку, его на время ослепит гнев против Сарумана. Или же проведает, что я стоял на крыльце Ордханка, а позади невдалеке болтались хоббиты. И что наследник Элендил жив и стоял со мной рядом... Если рестанийские доспехи не обманули Гнилоуст, то он вспомнит, кто таков Арагорн. Этого-то я и опасаюсь. Поэтому мы и бежим, чтобы как можно скорее попасть из огня да в полымя, ибо Светозар несет нас с тобой, Перегрин Кролл, в сторону края мрака. Пин промолчал, только зябко укутался в плат, как от порыва холодного ветра. Серая равнина мелькала под ними. — Смотри, — показал Гэндальф, — перед нами долины Вестфальда. Выезжаем на восточную дорогу, вон там тень. Это устье ущельного излога. Там Аглоронт и блистающие пещеры. Но про них ты меня не спрашивай. Вот встретишься с Гимли, спроси у него. Узнаешь тогда, какие бывают длинные ответы на короткие вопросы. Самому тебе увидеть их... На этот раз не доведется. Скоро мы их оставим далеко позади. «Как это? А я думал, мы остановимся в Хельмовой крепи», — сказал Пин. «Куда же ты так торопишься?» «В Минас Тирит, пока его не захлестнуло войной». «Ого! А это здорово далеко?» «Далековато», — сказал Гэндальф. «Втрое дальше, чем до столицы конунга Теодена». А до нее отсюда к востоку сотни с лишним лиг, если считать по прямой, как летают посланцы Мордора. Путь Светозара длиннее. Посмотрим, кто кого опередит. На рассвете часа через три где-нибудь передохнем, отдых нужен даже Светозару. В горах где-нибудь. Хорошо бы доскакать до Эдороса. Постарайся уснуть. Проснешься, и в глаза тебе блеснет первый рассветный луч на золотой кровле дворца Эорлингов. А еще через два дня увидишь лиловую тень горы Мендулуин и белые стены великой крепости Денетера в утреннем свете. Скачи же, Светозар, скачи, благородный конь, как никогда прежде». Ты возрос в этих краях, ты знаешь здесь каждый камень, скачи во весь опор. Вся надежда на тебя. Светозар тряхнул головой и звонко заржал, словно услышал зов боевой трубы, и прянул вперед. Копыта его сыпали искры, ночь расступалась по сторонам. Пин понемногу засыпал. И ему казалось, будто они с Гэндальфом, неподвижные, как изваяния, сидят на каменной конской статуе, а из-под копыт коня в шуме и свисте ветра уносится земля.